На ладонях счастья держит вас Господь. Неземной подарок с неба Он принес. Новою дорогой с вами Он пойдет. И путеводитель счастье сбережет. Пусть сегодня солнце золотит фату, улыбнется нежно невеста жениху, и продлится день сей под небом голубым. Мы желаем счастья, счастья молодых. Если вас постигнет буря на пути, если сил не станет в молодой груди, поспешите вместе вы к Отцу теперь. Он пошлет любовь вам в много раз сильнее. Пусть сегодня солнце золотит фату, улыбнется нежно невеста жениху, и продлится день сей под небом голубым. Мы желаем счастья, счастья молодым. Будьте молодые, счастливы всегда, как заря на небе, как сама весна, как ромашка милый, как цветы земли. Будьте всегда светом среди темноты. Сегодня солнце золотит фату, улыбнется нежно невеста жениху, и продлится день сей под небом голубым. Мы желаем счастья, счастья молодых. Сегодня солнце золотит фату, улыбнется нежно невеста жениху, и продлится день сей под небом голубым. Мы желаем